Наруто. Старика по-доброму сверкнул глазами. Зараза. Умеет же одним словом к себе расположить. Господин Хокаге, я повторил свой вопрос. Когда уже закрыл за Хирузином двери, мы устроились за низким столиком, на котором я быстро расставил чай и конфеты. Наруто, я пришел к тебе поговорить. Молча смотрю на него. Он смотрит на меня, а потом, поняв, что никакой реакции от меня не последует, он тяжело вздохнул. Наруто, это правда, что ты остановил Чоунина из клана Хьюга? Я хмыкнул. Как он политкорректности произнес, остановил. Господин Хокаге, Наруто, прошу тебя, мне этих господин Хокаге и на работе хватает. Если бы я хотел официального разговора, то я бы вызвал тебя к себе, я же здесь пусть и не как частное лицо, но все же вовне рабочего времени. Хирузин будет вполне достаточно. Я разыграл смущение. Господин Сарутоби, старик опять вздохнул. Может быть, дедушка? Я склонил голову на бок. Дед, задумчиво осматриваю старика и довольно киваю. Да, это будет удобно. Хирузин покивал головой. Вот и хорошо, а теперь продолжай. Так вот, дед, если ты имел в виду спас принцессу Хьюга от нападения хулиганов, обнаружил Чоунина клана Хьюга, который почему-то не хотел заниматься своими обязанностями и защищать принцессу, не позволил ему ее увести, а также заблокировал его нападение на меня, то да я остановил Чоунина. Хех, меня осмотрели веселым взглядом. А не хочешь досрочно закончить академию? Я картинно отшатнулся от столика. Дед, что я тебе сделал, что ты меня в 8 лет уже на войну отправить хочешь? На губах Хокаге появилась грустная улыбка. Так ты все понимаешь. Я пожал плечами. А еще мне сказали, что ты знаешь о... Старик замялся, подбирая слова, о том, что я джин Чоурики. Да, да, знаю. И откуда? Пожимаю плечами. Мама клонов печати оставила. Ха, да, да, та самая Кушина Узумаки, жгучая красная перчинка. От автора охренел, когда загуглив узнал, что именно перец, но Акайчиши Ано Хабанера расшифровывается именно так. Понятия не имею, почему в переводах это переводит как кроваво-красная хабанера, криво переводя два первых слова и оставляя непереведенным третье. Хотя нет, понимаю, просто кровавая или кроваво-красная хабанера звучит явно круче. КХМ. Хирузин замялся. Наруто, а ты уверен, что это не демон-лис? Мой собеседник кивнул. Более чем, все же ее клон был не в клетке, а за ее пределами. Да и сомневаюсь, что лис стал бы учить меня клановым заморочкам, а также искусству печати. Она еще там. Я кивнул. Да, на самом деле она оставила ни одного клона. Прикрываю глаза, видимо, предвидя нечто подобное. И потому у меня там достаточно много запечатанных клонов моей мамы. Ну, было много. Было, да, все же 8 лет прошло, и даже если учесть, что там какая-то хитрая система по запечатыванию и распечатыванию, на основе моего присутствия в пространстве печати, это срок весьма немаленький. И чему она тебя научила? Многому, Наруто. Что, старик, а ты можешь делать печати на продажу? Я грустно усмехнулся. Могу и даже уже делаю. А, делаю тем, кто не остался безразличен к судьбе пацана и не стал запрещать своим детям общаться с проклятым демоном. Хирузин непонимающе посмотрел на меня. Старик, ты вообще в курсе дел в твоей собственной деревне? А, может, клонов под Хинге отправишь посмотреть, что и как творится? Да меня уже полдеревни демоном называет. Даже в госпитале новенькие, которые приходят, пытаются меня выгнать. А ведь я в 5 лет туда учиться пришел, и сейчас много времени на практике и учебе провожу. И если бы я не был знаком с ирианинами, которые имеют вес и уважение, то у них бы получилось. В некоторых магазинах на основе того, что я демон, мне отказывается продавать товары, в некоторых завышают цены. Хирузин все сильнее и сильнее мрачнел. Ему явно не нравилось, о чем я говорю. Сова, ко мне. Рядом с Хокаге тут же появился шиноби в маске совы. Почему мне об этом не докладывали? Так что тут такого? Это же демони. Я моргнул и увидел шиноби, который врезался в стенку моей квартиры, благо не в ту, где шкаф с книгами, так как кровь по стене уже расплескалась. Отрезвляюще. Несмотря на весь свой опыт, я не заметил даже движения. Вот что значит шиноби уровня Каге. Синица ко мне. Девушка с фиолетовыми волосами также в маске. Слушаю. Она встала на одно колено. Синица, с этого дня ты наблюдаешь за Узумаки Наруто. Сообщаешь мне обо всем, что посчитаешь странным. Господин Хокаге. Что? Он слегка нахмурился. Я уже сейчас могу доложить вам о части происшествий, связанных с Узумаки Наруто. Иногда я видела отношение к нему жителей деревни и хоть не имела права вмешиваться. В смысле не имела права вмешиваться? «Приказ, разосланный Панбу за вашей подписью». «Какой приказ?» Сарутоби приподнялся и навис над девушкой. «Не вмешиваться в жизнь Джинчоурики. Это основной приказ, там ее с десяток дополнительных распоряжений было. Данза, всего на мгновение я почувствовал просто гигантскую жажду крови, такую я давно не чувствовал». Впрочем, Хирузин быстро опомнился и взял себя под контроль, но девушку успела пробрать до дрожи в конечностях. «А вот мне хоть бы хны, Наруто». «Что? Разыгрываю дурачка. А ты ничего сейчас не чувствовал?» Задумчиво чешу затылок. «Ну что-то такое было, немного напоминает то, что я в первые посещения печати чувствовал от лиса». «Вот как?» «Да». «Ясно, значит, если я разберусь с подобным отношением, ты начнешь продавать печати деревне?» «Нет». «В смысле?» Я пожал плечами, учитывая, что меня деревня еще и обворовала. «Наруто». «Старик, ну я же не дебил уже, потому что я учусь в госпитале, успеваю учиться искусству печати и посещать академию, а также происшествию с Чоунином, ты должен был понять, что я далеко не дурак. Я все еще не понимаю. Старик, у меня стипендия 2 штуки, мне выдали эту квартиру и выдают талоны на 3-разовое питание в ближайшей кафешке». Хирузин покивал. «Да, это так и поверь, это много больше, чем имеют многие другие сироты». «Старик, ключевое слово сироты. Я же не просто сирота, я наследный принц клана Узумаки, только счет этого клана, который должен перейти мне, должен иметь не менее 9 нулей после цифры, которая будет далеко не двузначной. КХМ. Вот именно, старик. Далее идет счет моей мамы, который должен содержать куда более скромную сумму с 6 нулями, отца, который как Хокаге должен был иметь соразмерный счет, несколько десятков зданий, которые принадлежали клану Узумаки и в которых проживали бойцы клана, которые погибли, отражая нападение лиса, дом моих родителей. И на многое из этого я мог бы закрыть глаза, но библиотека. Я качаю головой. Я готов поспорить, что свитки хоть и смогли взломать благодаря моей крови, но прочитать все равно не смогли. Усмехаюсь. Там довольно специфический язык, который не знает никто, кроме Узумаки, и обучить этому языку они посторонних не могут из-за печати, которая на них накладывается сразу после рождения. Наруто. Так что, старик, ты все еще считаешь, что я что-то там буду продавать деревне? Хирузин прикрыл глаза, тогда как вся поза так и не ушедшей синицы выражала полное охренение от услышанного. Наруто, лис все же разрушил достаточно большую часть деревни, и половина деревни тебе скажет, что в глазах лиса видели шаринган, да дзюцу клана Учиха. Но ведь Учих так много и требовать что-то с них смерти подобно, в то время как обобрать сироту, это пожалуйста. Хирузин помассировал переносицу. Хорошо, я тебя понял. Он посмотрел на меня внимательным взглядом. Чего ты хочешь? Свалить отсюда нахрен, только ведь не дадут. Мало того, что Нукини нам объявит, так еще и в других деревнях извлекут лиса, при этом убив меня, а одиночкой быть. Качаю головой. Раз ты это понимаешь. Понимаю. Потому будем брать с деревни по максимуму. Клановый счет мне точно не вернут. Данза и старейшины уже наверняка все попилили. Наруто, после нападения, старик, на ту сумму, что там была, можно было 10 таких деревень, как наша, отстроить. Хирузин замолчал. Впрочем, на этот счет я не претендую, прикопают и меня, и тебя, а потом скажут, что так и было. Но вот с Читакушиной именно-то, их дом, а также библиотека клана. Внимательно смотрю в глаза Хирузину. Без этого даже говорить ни о чем. Я понял. Он помассировал переносицу. Что еще тебе надо? 2 вещи. Внимательно смотрю на Хирузина. Клоны и записи Орочимару. Нет. Пожимаю плечами. Торг начался. Глава 12. Клан Учиха вырезали. Именно эта новость была на ушах, губах, языках и в глазах всей деревни. Они давно напрашивались. Я вопросительно вздернул бровь, когда на попытку поговорить на эту тему со стороны Инанка высказалась именно таким образом. Погоди, но ведь это сделал. Да, да. Анка махнула рукой, а Куринай только понимающе усмехнулась. С официальной версией мы все знакомы. Учиха Итачи поехал головушкой и убил весь свой клан, кроме обожаемого брата. Правда, последнего зачем-то психом сделал. В смысле, ХМ? Куринай задумчиво посмотрела на Ина. Это не то чтобы большая тайна, все, кто имеет ранг Джоунина, точно об этом знают. Да и более-менее образованные чоунины догадываются. Я же как мастер гендзюцу могу с уверенностью сказать, что единственное гендзюцу, которое действительно могло погрузить человека в кому, является особое гендзюцу клана Учиха. Они насылают его на врагов с помощью своих глаз. Погоди, Ты хочешь сказать, что Итачи погрузил своего брата в какое-то очень мощное гендзюцу? Да, но это же... Я с улыбкой наблюдал за разговором трех подруг. Вот только это было замечено, и мою улыбку явно не собиралось оставлять без внимания. А ты что молчишь и улыбаешься? Ну, у меня есть причина. Не так давно я довольно отчетливо назвал себя Джинчоурики при одной блондинистой свидетельнице, и она все еще здесь. Пф. Ина высоко вздернула носик. Я поняла это задолго до того, как ты об этом заявил. И, кстати, мог бы не заявлять об этом так громогласно. Ты отпугнул от себя малышку Хинату. Пожимаю плечами. Вообще-то на это и был расчет. В смысле? Все три девушки, хотя одна скорее девочка, удивленно воскликнули это, посмотрев на меня. Ну а что вы хотели? Геном клана Узумаки весьма придирчив. Мне в жены не подойдет кто-либо с дадзюцу глаз. Подобные геномы будут входить в конфликт с моим, из-за чего ребенок не унаследует ни мои положительных качеств, за исключением довольно большого резерва, ни положительных качеств матери. Погоди, ребенок. Ина была шокирована. А что тебя удивляет? Энно, мы. Ина, я не отказываюсь дружить с Хинатой, но подобное спасение могло бы стать причиной весьма глубокой влюбленности, и в итоге мой отказ разбил бы этой девочке сердце. А так я подпортил хорошие впечатления плохими известиями, ведь она наверняка полезет искать, кто такие джинчоурики, и найдет. Ясно. Ина быстро потеряла интерес к этой теме. Возвращаясь к прошлой теме, сильное гендзюцу на ребенка нашего возраста точно повредит рассудок того, на кого оно было наложено. Хорошо, если все обойдется незначительными отклонениями. Но, кстати, а что насчет меня? Она вновь сменила тему, вопросительно посмотрев на меня. На этот вопрос я только пожал плечами. Ты, Анка и Курина, и на данный момент три кандидатки на звание жены, хотя, честно говоря, я склоняюсь к гарему. Что? Хоровой выкрик стал ответом на мое подобное заявление. Не надо так кричать. Демонстративно ковыряюсь мизинцем в ухе. Что значит не надо кричать? Мелкий, ты совсем оборзел. Я вздохнул. Анка, я суть вашего возмущения понял еще в самом начале и сейчас все поясню. Собственно, осматриваю девушек. Мое желание вызвано не столько извращенностью и природной вредностью, хотя это все же присутствует, сколько заботой о вас троих. В смысле? В разговор вступила Куринай. Да в прямом, моя задача возродить клан. Вижу отсутствие понимания на их лицах и вздыхаю. Еще раз говорю, не продолжить род, а возродить клан. Погоди. Куринай одним движением заставила Анкаина замолчать, а в ее глазах появилось понимание. Ты же не зря делаешь акцент именно на слове клан. Я довольно кивнул. Но ведь, именно Куринай, именно. Одной девушке придется для этого родить минимум 4 детей. И это при условии, что все они будут с сильным геномом, который передастся уже их детям. Но ведь это так не работает. Ина решила проявить свои знания в медицине. Даже близнецы могут иметь разный уровень развития кланового генома. Я подтверждающе кивнул. Именно. А значит, если я выберу одну девушку в жены, то чтобы возродить клан, мне либо потребуется просто невероятная удача, либо девушка станет просто, извините за неприглядное слово, инкубатором на ножках. А ни одной из вас я такой участи не желаю. Ну, спасибо. Анка было явно не очень по нраву подобное сравнение, но она понимала, что, скажи я все более приятными словами, суть от этого бы не изменилась. Пожалуйста. Это был сарказм. Я понял, но, если говорить серьезно, я вас ни к чему не обязываю, и вообще этот разговор несколько преждевременен. Лучше рано, чем никогда. Куриная явно была в каких-то своих мыслях. Я согласна. А, Ина и Анка с удивлением посмотрели на Куринай. А что вы на меня так смотрите? Я знаю, какой это труд обратить на себя внимание мужчины, тем более шиноби. Все они начинают о семье думать довольно поздно. Тот же Асума, который мне нравился в академии, он же только о заданиях думает. Она покачала головой. Да и, она смущенно отвела взгляд к окну. С тех пор, как я познакомилась с Наруто, другие парни, даже с учетом того, что они взрослее, кажутся такими детьми, а тут не только мыслит по-взрослому, но уже и семью продумывает. Причем не из разряда «хочу и все», а пытается сделать так, чтобы и мне было относительно комфортно. А знаешь, Анка усмехнулась. Я, пожалуй, тоже соглашусь. Эй, старушки, вы чего? Ина повысила голос и даже привстала. Ина, я строго посмотрел на нее, и она села обратно. Простите, но я вам Наруто просто так не отдам. Так не отдавай. Обе девушки пожали плечами. Дорогие мои невестушки. Все три девушки покраснели. А вам не кажется, что еще немного рановато делить шкуру неподросшего Наруто? А, говорю, рано вы на мое тело молодое позарились, До момента, как мы сможем объявить о помолвке, еще чуть меньше 4 лет. Но Генина же можно и раньше получить. Можно. Киваю, соглашаясь. Но я не хочу. Мне нужно время на полноценное обучение. А где я его возьму, если буду по миссиям прыгать? Да те же дэшки, они минимум по полдня будут занимать. И это если с командой повезет. А если не повезет, то можно и пару дней на одну угробить. Это да. Анка и Куринай ностальгически улыбнулись. Да и кто вам сказал, что все будет так просто? Я ехидно усмехнулся. В смысле? А вы думаете, мне нужны слабые жены? Они напряглись. Уже сейчас за счет резерва и постоянных тренировок я превосхожу чоунинов, да не в мастерстве и количестве техник, но превосхожу. Такими темпами к концу академии я смогу тягаться со специальными джоунинами. Девушки с шоком переглянулись. И мои невесты должны стать достаточно сильными для того, чтобы я не беспокоился о них, когда они уходили на миссии или, когда на миссии ухожу я. А это, смотрю на Анка и Куринай, для вас двоих звание полноценного джоунина как минимум ранга. Ха, а для тебя, Ина, возможность бесклановых техник одолеть чоунина. Чего? И это через 4 года, времени как по мне более чем достаточно. Это конечно да. Анка прикусила ноготь, а за ней продолжила Куринай. Но пахать все равно придется как проклятым. И вновь слово взяла Анка. А ведь это Наруто еще нас по минимуму форму поддерживать заставлял, чтобы перед ним на тренировках не опозориться. А тут и вовсе придется. Вы же меня потренируете? Ина посмотрела на своих подруг, и те, переглянувшись, кивнули. Конечно, тебя мы уже знаем и, думаю, сможем ужиться вместе. Если, конечно, из этой идеи вообще что-то выгорит. За Куринай продолжила Анка. Анка, даже если не выгорит, то за эти 4 года мы станем куда как сильнее. Это да. Кстати, Анка, внимательно смотрю на девушку. Ко мне тут Хирузин наведался недавно, и меня подозрительно смерили взглядом. Я за то, что буду подразделению Анбу делать мои печати. Я выбил у него в числе прочего записи твоего бывшего учителя про проклятую печать. Девушка рефлекторно дернулась и закрыла рукой то место, где стояла та самая печать. Пока ничего обещать не могу, но я постараюсь тебе помочь. Спасибо. Вечер того же дня. Моя прелесть. Я стоял в печати в домике и гладил полку, на которую перенес все те свитки, которые мне принес Хирузин. Мама уже сказала, что это действительно библиотека, хранившаяся в ее доме. Большая ее часть. Вот только отсутствовали отнюдь не самые секретные и мощные техники. Нет, отсутствовали свитки-приманки, которых в библиотеке было достаточно много. Они специально защищались лучше остальных, чтобы привлечь внимание возможных похитителей. Ну что, продолжим тренировку? Конечно. Я усмехнулся и присел за столик, за которым уже было раскрыто несколько свитков из клановой библиотеки, по которым Кушина и собиралась продолжать мое обучение. Жизнь постепенно налаживалась. Свитки вернул. Дом вернут в течение месяца. Деньги вернут в течение недели. Правда, стипендию больше выплачивать не будут. Но я и так зарабатываю больше, чем могу потратить, и это сбывая лишь немного свитков через Инаичи. А уж начав продавать свитки Анбу, да и с девушками, кажется, все вышло лучше, чем я рассчитывал. Мда, 8 лет фактически женатый человек. Кажется, для меня это рекорд. Глава 13. Я усмехнулся краешком губ, наблюдая, как толпа фанаток орет наперебой о том, что Саске лучше всех. Ну да. Конечно, лучше всех, его уже 1.5 года как не ставится мной спарринговаться. Как только поняли, что я его побеждаю с легкостью, так и перестали ставить со мной. Интересный факт, ставить его против меня перестали после того, как он вышел из больницы после подарка его старшего брата, который вырезал весь клан. И тогда же начали выстраивать легенду гения. Нет, его и раньше считали гением клана Учиха, но не таким гением, как Итачи или Шисуи. А тут прямо стали выставлять его как единственного и неповторимого гения, рядом с которым остальные так, мусор. Меня это мало волновало. Я продолжал учиться, тем более что после того разговора с Хирузином мне досталась техника теневых клонов, которую я стал использовать вовсю. Ина также выучила эту технику, правда, для этого ей пришлось выдержать целый бой с Инаичи, но пообещав ему не создавать более одного клона, она получила разрешение. Это ускорило наше обучение. Все же пусть физическую силу клонами не наработать, но вот отправить его учить теорию или отрабатывать технику вполне возможно. Наруто. Ко мне Ина подошла Хината. Вот тоже проблемная девочка, которая все же влюбилась в меня. да еще и Инна не демонстрирует ей своего недовольства от слишком очевидной влюбленности принцессы клана Хьюга. Да я, черт возьми, даже попытался полгода назад поговорить с ней, объяснив, что будущего у нас нет. Что из этого вышло, пока не знаю. Точнее, знаю, что ничего, она охладела ко мне на пару дней, точнее не охладела, а перестала липнуть и о чем-то очень усердно думала, бросая взгляды на меня и Инна. А теперь вот вновь постоянно пытается оказаться к нам поближе. Интересно, до чего ж эта темненькая голова со светлыми глазками додумалась? Узумаки, Наруто и Нара Шикамару, Мизуки вызвал нас на площадку. Как напряжно. На подобное заявление юного Нары я только усмехнулся. Я ни с кем из адекватных одноклассников не демонстрировал сильно превосходящую их скорость. Лишь немного быстрее их предела. И намного техничнее. И это позволяет таким лентяям, как Шикамару, расти над собой. Да тот же Киба растет над собой в спаррингах со мной, хоть и пришлось поначалу повалять его по площадке. Правда, потом я просто пришел к нему в клан и размазал его по площадке под ехидные комментарии его матери. После этого он и стал более адекватным, видимо, признал во мне альфу, но нет-нет, но все же взбрыкивает и приходится вновь ставить его на место. Покажи все, что можешь. Именно с этого моего высказывания и начался наш спарринг. Закончился же он только после того, как Нара уже не мог нормально двигаться от усталости. Зато я видел по его глазам, как он просчитывает новые связки, рассчитывает новые движения и понимал, что следующий спарринг будет еще чуть-чуть сложнее. Уроки закончились, и мы с Инной и Хинатой пошли на экзамен в госпиталь. Сегодня мы с Инной сдавали экзамен на Ильинина в Сранга. Да и Хината благодаря своим глазкам уже догнала нас и готовилась к этому экзамену, который для нее должен был состояться через полгода. Параллельно с нами под крик фанаток с территории Академии вышел одинокий Учиха. Хотел ли я завязать с ним дружбу? Нет. Хотел ли я его поддержать? Нет. Я даже в своем первом мире не был столь сентиментален, чтобы пытаться поддерживать человека, который отказывается признать, что ему нужна поддержка, а уж сейчас. Нет, подойди он ко мне и попроси о помощи, и я бы постарался помочь, но навязываться. Добрались до госпиталя мы без проблем, а вот экзамен. Непростое это дело сдать экзамен, хотя нас и валить то не пытались, благо Хирузин провел разъяснительную работу с Данзой и отношение ко мне в деревне выровнялось. Не то чтобы меня сильно валили, если бы этой беседы не было, все же экзамены принимают опытные ильянины, а не молодые идиоты. И они прекрасно знают разницу между демоном и джинчуурики. Из аудитории я выходил как выжатый лимон. Зато теперь мне было разрешено ассистировать при проведении операций. А также мне намекнули, что если буду развиваться с такой же скоростью, то через 2 года наберусь не только нужных знаний, но и получу достаточное количество опыта для получения в ранга. И получить его раньше для меня просто-напросто невозможно. Это для снада минимум практики и максимум знаний. Вот нам требуется отработать определенное количество часов в операционной. Привалившись спиной к стене, я подождал полчаса, пока пошедшая сдавать после меня Инна не вышла из аудитории, а следом за ней аудиторию стали покидать и наши экзаменаторы. «Прошу прощения, я остановил экзаменаторов». «Да, у меня есть предложение. Мы слушаем, молодой человек. Я, как Узумаки, уже очень давно изучаю искусство печати и недавно достиг того уровня, при котором могу предложить госпиталю ряд полезных стационарных печатей». Меня смерили изучающим взглядом. Например, стабилизирующие печати, которые и шиноби со смертельным ранением при наличии чакры в печати могут несколько суток продержать в относительно стабильном состоянии. Запечатывающие для тяжело раненых, можно обустроить помещение, в котором при поступлении большого числа раненых эти раненые будут просто запечатывать до момента, когда до них дойдут руки у ильянинов. Я задумчиво почесал мочку уха. Могу установить несколько накопителей чакры в операционных. И сколько ты за это хочешь? Я пожал плечами. В зависимости от того, сколько печатей надо, но в любом случае расходники с вас. Составишь список с ценой каждой печати. Мы рассмотрим. Хорошо. Завтра-послезавтра принесу. И после этого мы покинули госпиталь и прошли в мой домик, где уже давно обосновались Курина и Янка. Инна пока не могла перебраться ко мне, все же маловато для того, чтобы жить отдельно от родителей, но собиралась это сделать сразу после окончания академии. Хм, я осмотрел гостиную, которую Анка и Курина и украсили, а также столик, на котором было множество мясных блюд и вкусных десертов. И как же вы узнали? А разве были сомнения? Курина и пожала плечами. Да, мы же видели, как вы учитесь, так что на сранг вы точно сдать должны были. Вот мы и подготовились, заказали мясные блюда у Акимичи, десерты в разных магазинчиках. Анка голодными глазами осмотрела столик, но потом все же вернула взгляд на нас. «Поздравляем вас, вы молодцы!» Куриная не отставала от нее. «Спасибо!» Я тепло улыбнулся девушкам. «Уи!» А вот она не стала себя сдерживать и прыгнула в объятия подругам, которые с радостью поймали девочку и сжали ее в крепких объятиях. «Черт, завидно! А ты чего там в стороне стоишь? Да, иди сюда!» Куриная и Анка позвали меня, а когда я оказался рядом, заключили меня в объятия, прижав к Ина, которую они и не думали отпускать. «Эй!» Обнимашки затягивались, и как бы мне не было приятно, но кушать хотелось сильно. «Вы нас голодом заморить хотите?» Девушки нас сына быстро отпустили и посадили за стол. На какое-то время мы были потеряны для мира и просто кушали вкусную еду, наслаждаясь приятной компанией. «Итак, какие у вас планы?» Куриная решила первой прервать комфортное молчание. «Ну, я бросил взгляд на Анка. Есть у меня один важный план. Анка заметила мое внимание к ее персоне. «Ну, я уже давно изучил документы по проклятой печати». Девушка напряглась. «Но я не спешил что-либо делать. Все же прочитать данные это одно, а осмыслить и полноценно разобраться в печати совершенно другое. И, раздевайся». Анка моргнула. «Что? Раздевайся, говорю. Можешь пройти в свою комнату и просто переодеться в купальник, можешь только верх снять. Мне надо нанести на тебя некоторое количество диагностических печатей, да и в подвал сходить надо, там у меня подготовлен большой диагностический круг». «Осмотр? Да». Пожав плечами, Анка встала и ушла в свою комнату, из которой вернулась в черной комбинации. «Хм, я довольно осмотрел девушку. Нравится то, что видишь?» «Нравится». Я довольно кивнул. «А еще нравится осознавать, что ты моя, то есть наша». Куриная и Ина усмехнулись и также с удовольствием рассматривали Анка, хотя во взгляде Ина была видна капля зависти, все же она еще ребенок. Пусть общение с нами и обучение в госпитале, а также подготовка к использованию семейных техник, она ментально значительно старше одногодок, но тело-то развивается так, как положено природой. Нет, она хотела обратиться к знакомым девушкам и ленинам, чтобы нарастить себе верхние достоинства, но я отговорил. Все же все должно быть естественным, даже если будет небольшим, хотя если смотреть на ее маму, небольшой ее грудь не будет. Собственно, последние аргументы убедил ее немного подождать. Мы спустились в подвал, и я еще до того, как Анка зашла в печать, наложил на нее с десяток различных вспомогательных диагностических печатей. 6 часов изучения печати. Ну, как только я дал Анка разрешение, она покинула печать, в которой сидела. Снять не выйдет. В глазах Анка появилось разочарование. Точнее, не так, снять то не проблема, там довольно интересный и относительно простой механизм снятия. Тогда сними. Нет. Внимательно смотрю в глаза Анка. Снять можно, но снятие будет в сотню раз болезненнее, чем установка. Анка вздрогнула. И никакими медикаментами боль будет не заглушить, а еще это повредит твою систему циркуляции чакры и очаг. В лучшем случае можешь забыть о карьере шиноби, в худшем умрешь перед этим, сойдя с ума от боли. И что, ничего нельзя сделать? Куриная решила вмешаться в разговор до того, как Анка наговорит то, о чем потом пожалеет. «Ну почему же?» Пожимаю плечами. «На самом деле я и не рассчитывал, что ее можно будет снять. Конечно, это было бы хорошо, но слишком просто. Если бы это было возможно, то ее бы уже сняли. И что ты придумал? Печать сотни, точнее ее модификация, которую я разработал для вас как для своих невест. Для Анка пришлось несколько переработать метод установки, так чтобы она полностью вобрала в себя и изменила функционал проклятой печати. Устанавливай». Качаю головой. «Не спеши, дождемся праздничной недели, и ты должна будешь всю неделю провести дома. Сама установка займет 3 дня, а потом ее еще настроить надо будет, да и чакрой наполнить». Анка сжала кулаки и вздохнула. «Хорошо, я подожду». Глава 14. Закончил. С этим словом я наконец отошел от Анка, с которой я работал дольше всего. И все это оказалось не настолько сложно, как я думал изначально, но и куда сложнее, чем я думал. Да, именно вот такой парадокс. Сложнее и проще одновременно. Хотя, возможно, причина в том, что с наступлением праздничной недели я уже успел поставить печати на Куриная и себе, и если у девушек все было достаточно просто, ну для печати такого типа, то у меня ее пришлось синхронизировать с печатью Курамы. А клетка Курамы все же куда сложнее, чем эта пародия на непонятно, что, к которая была установлена Анка еще совсем недавно. Стоило мне отойти, как Анка встала и подошла к зеркалу. Она совсем не стеснялась того, что на ней, как и в момент осмотра, было только нижнее белье, и с интересом осматривала новую печать. «Ну, а теперь будем учиться пользоваться печатью». Девушки собрались рядом со мной. «Итак, я уже говорил, что основная функция печати сила сотни – это накопление чакры. Фактически это большой накопитель, который в сложной ситуации может позволить, как минимум, сбежать от противника». «Эф, Ина, не фыркай». «Да, не надо фыркать». Меня прервала Куринай, которая посмотрела на блондинку очень серьезным взглядом. «Иногда сбежать — это лучший вариант. Я удивлена, что это понимает Наруто, однако и тебе лучше понять, что победить далеко не всегда реально. Но мы же шиноби». Анка тяжело вздохнула. «Именно. По сути, шиноби — это нерегулярная армия, в наши обязанности не должно входить прямое противостояние. Подкрадись, убей, укради, подкинь и тихо уйди. Вот наши основные задачи. Вот только сражаемся мы в связи со всем этим не с честными и правильными воинами, а с такими же, как мы, убийцами. И так уж вышло, что до того, как ты станешь джоунином, ты будешь встречать в основном более сильных противников. По крайней мере, ты должна исходить именно из этого, когда решаешь вступать в бой или нет». Я покачал головой, но сказать ничего не успел, так как слово взяла Куринай. «Точнее сказать, ты всегда должна считать, что минимум у противника есть десяток тузов в рукаве. Даже если ты считаешь его заведомо слабее, план боя должна строить исходя из того, что он скрывает свои силы. Но это же трусость, Ина. Слово все же пришлось взять мне. Выбрось из головы всю ту муть про волю огня и тому подобное. Трусливая, принесшая данные и живая, ты куда более желанна для деревни, чем мертвая. А если говорить о нас», — повел рукой, показывая, что говорю о нас троих, — «и о твоих родителях, то даже провалившая задание и опозорившаяся, но зато живая, ты куда более желанна, чем героически погибшая». Перевожу взгляд сначала на Куринай, а после и на Анка. «Это и вас касается. Главное, возвращайтесь ко мне живыми. Вернемся». Обе девушки улыбнулись. «Мы же не маленькие и на задание давно ходим. Ладно, надо сказать кое-что еще. Печать может хранить несколько видов чакры. Фактически каждый треугольник — это отдельный накопитель на очень большой объем чакры. По косвенным данным я могу сравнить объем одного хранилища объемом чакры однохвостого демона». Девушки выпали в осадок. «Но их же...» — Анка судорожно посчитала треугольники на своей печати. 8. Это число она буквально прошептала. Вот только для всех нас казалось, что она это буквально проорала. В 8 хвосты. Мы можем сравниться с ним. Отрицательно качаю головой. Нет, там другая зависимость, и вы при полных хранилищах дотянете где-то до 4-хвостого. Девушки сглотнули. Это много? Одна Ина не совсем понимала сути удивления. Нет, она не была глупой и понимала, что хвостатые демоны очень опасны, но конкретики она не знала. Это охренеть как много. Анка не смогла сдержаться в выражениях, но ручка Куринай, легшая на ее рот, заставила ее замолчать. Это очень много. Просто чтобы ты понимала, Хирузин в лучшие свои годы мог сравниться с однохвостым. Сейчас, ну, пожалуй, из-за старости он немного потерял в силе. Вот теперь Ина впечатлялась. Да, только вот не забывайте, что эти объемы еще надо суметь наполнить. Девушки нахмурились. И собственно, это еще не все. Не все? Да, есть же еще центр печати. И что с этим центром? Это метка для ментального канала и быстрого перемещения. Во взгляде девушек не было понимания. Начну с последнего. Запоминайте. Складываю 3 печати. Запомнили? Эф. Общий фырк мне стал ответом. Хорошо, тогда сейчас Анка идет в соседнюю комнату и складывает эти печати, после чего она почувствует активацию печати, и ей только надо дать мысленное согласие на ее работу. Анка пожала плечами и вышла из комнат, а через секунду — треск. С треском разрываемого пространства она буквально вывалилась в реальность. Это что? Куриная Ина удивленно смотрит на Анка, которая лежит на полу и потерянно смотрит в потолок. Это странно. Куринай, теперь ты. Девушка выполнила мое поручение, а после нее то же самое проделала Ина. Итак, поясню. Эта печать сделана на основе Хирайшина, на основе техники 4-го. У девушек уже нет сил удивляться после только что испытанного, и говорят они несколько флегматично. Да, только не техники 4-го, а техники 2-го. 4-й пошел несколько в другом направлении, уйдя от изначальной задумки. Да и я тоже не следовал ей, переделав все под себя. И как это работает? Ну, задумчиво чешу затылок. Если упрощенно, то я создал особое пространство вне мира, куда вы и переноситесь при начале действия печати, и так как пространство находится вне мира, то вы можете спокойно выйти в другой точке рядом с другой такой же печатью. Мы можем с собой кого-то взять, вздыхаю. Я предвидел этот вопрос, прикрываю глаза. В идеале я бы не советовал, не потому что печать сломается, а потому что это должно быть козырем, который позволит вам, именно вам, выжить. Но по факту, трех человек можете вытянуть с собой. Хорошо, Куринай прикрыла глаза. И что ты говорил насчет ментального канала? Инна заинтересованно посмотрела на меня. Ну, тут проще показать. Показать, да. Так что приходите в себя, я пока пойду заварю чай. Сказано, сделано. Я заварил чай, достал сладости и спустя 5 минут оказался в комнате. Данга. Анка радостно подскочила с пола и оказалась рядом со мной, протянув руки к желанным палочкам со сладкими шариками. Хлоп. Тонкая золотая цепочка, выросшая из моего плеча, легонько стукнула ее по руке, которую она протянула к вожделенному десерту. Ну, она показательно надулась. Садись за стол. Надувшаяся девушка села за стол, показательно обидевшись на меня. Я же расставил тарелочки на столе, распечатал из свитка еще несколько тарелочек и разлил чай по кружкам. Ну, подкрепимся. С десяток минут мы просто кушали и не разговаривали на какие-либо важные темы, но потом чай закончился, как и вкусняшки, так что пришлось все же начать пояснять. Итак, запоминаем печати. Показываю на этот раз десяток печатей. Все запомнили? Да. Хочу отметить, что применять эту сторону нашей печати надо минимум вдвоем. Сейчас же сделаем это все вместе и хочу сразу сказать, что фокус лучше задавать на меня. 1, 3, 7, 10. 10 печатей, и мир на секунду темнеет, а в следующее мгновение мы оказываемся в канализации. Это что? Девушки осматриваются, и только во взгляде Инна я вижу понимание. Наруто, это твой внутренний мир? Не совсем. Качаю головой. В смысле? Это защита моего разума и внутреннего мира, в котором находится печать с лисом. Защита? Я покивал. Когда я тут оказался в первый раз, вот это. Обвожу руками стены канализации. И было олицетворением моего внутреннего мира, но меня это не устраивало, и я это изменил. Щелчком пальцев создаю дверь, которую картинно открываю вовнутрь, девушки проходит в нее, пораженно рассматривая мой внутренний мир. Это круто, да? Анка, как наименее осведомленная в ментальных науках, решила поинтересоваться. Очень. Инна была немногословна. Это охренеть как круто. В голосе Куринай слышалось восхищение. Она присела на корточки и провела рукой по траве. Блять, тут каждая травинка чувствуется. Это же охуеть как трудно и круто. Она быстро осмотрелась. Это там лис? Она махнула в сторону гигантских прутьев клетки. Да. И она тут же потеряла интерес к клетке и пробежала в сторону реки, опустив руку в ее воду. Теплая. Куринай, что? Может, ты немного подождешь с этим? Все же Наруто привел нас сюда не просто так. Анка подозрительно посмотрела на меня. Не так ли, Наруто? Ну, я смущенно отвел взгляд. Наруто. Ну да, да, не просто так. Я махнул рукой. И зачем же ты привел нас сюда? Все три девушки подозрительно посмотрели на меня. Полагаю, мой сын привел вас сюда, чтобы познакомить вас со мной, а также представить вас девятихвостой лисе. Девушки резко повернулись в сторону клетки, точнее домика за ней, на пороге которого стояло две девушки. Девушки, познакомьтесь, красавица в зеленом платье и с лисьими ушками, это Кушина Узумаки, жена четвертого Хокаге и моя мама, точнее один из ее клонов, оставленных мне для обучения искусству печати и воспитанию. А красавица в шортиках на грани фола и лифчике Курама, она же девятихвостая демон-лисица. Привет. С этим словом Курама в один прыжок отпрыгнула от домика, приняв свою гигантскую форму, а мои девушки, увидев гигантскую лисицу, просто потеряли сознание. Глава 15. Я с усмешкой стоял перед экзаменационной комиссией. Инна вышла из этого кабинета всего пару минут назад, а перед комиссией из 3 человек уже стою я. Наруто, продемонстрируй мне клонов. Пожимаю плечами на запросы руки и выполняю идеальную технику иллюзорных клонов. С моим контролем это совсем не сложно. Хорошо, теперь замена. И снова демонстрирую технику, причем, как и для первой, мне даже печать концентрации складывать не надо, ведь тут все зависит от контроля и опыта. А за прошедшие несколько лет тренировок с теневыми клонами я отработал академические техники до идеала. Зачем? Ну так это классика. Вот направит меня на задание по устранению, я войду в толпу в качестве старичка, в толпе без дыма и других спецэффектов превращусь в пацаненка, уколю цель иголочкой с сильным ядом, а потом также без спецэффектов замещусь на деревяшку. Впрочем, могу и создав иллюзорных клонов просто разойтись в стороны и запутать противника. Хотя, как раз техника иллюзорных клонов одна из самых бесполезных. Но зная, что ее наверняка спросят на экзамене, я отработал ее до идеала. Чего я еще добился за 2 года? Ну, перво-наперво я освоил Расинган. Техника очень хороша для развития контроля, и все мои девочки освоили ее под моим контролем. Конечно, Хирузин бурчал на то, что я учу этой технике других, мол, эксклюзивная техника 4-го, визитная карточка. Ага. Также месяц назад я получил Ильинина Вранга, правда, и на с талантом к медицине и чуть большим временем, которое она могла уделять госпиталю, была уже 7 месяцев как на пути к рангу. Я же понимал, что этот ранг я если и получу, то явно намного позже, чем Инна. Чего я еще добился? Собственно, узнал свою стихию. Оказалось, это огонь и вода. Вода моя личная, огонь, как я подозреваю, привнесен Куромой. И собственно, я весьма настырно насел на освоение воды. Причем не техник, а именно применение и использование воды как оружия. Сам создавал техники, точнее, клоны их создавали. И на данный момент у меня есть водяной пистолет. Техника создает в воздухе водяные шарики, которые с огромной скоростью отправляются во врага. Причем эту технику можно выполнять как в варианте пистолета, так и в варианте пулемета, создав сразу огромное количество шариков и продолжая создавать их по мере атаки. Создал технику, которую я назвал 9-й вал. Ну, по названию понятно, что это просто гигантская волна, идущая на противника. Научился создавать различные животных из стихии. Освоил цепи чакры, хотя у меня они вышли куда более сложной техникой, и по поверхности крупной цепи бежала куда более мелкая с лезвиями, создавая этакую бензопилу из цепей. А еще добавил стихию в Расинган. Причем все эти техники касались не только воды, но и огня. Я сдал, я клонил голову на бок, да, и рука прикрыл глаза. Не то чтобы он хотел меня завалить, но отношения у меня с ним не очень хорошие. Неплохие, нет, просто не очень хорошие. Протектор, мне протянули повязку, которую я тут же повязал на лоб. Покеда. Я покинул аудиторию и сразу же наткнулся на Инну, которая осмотрела меня и, очень быстро найдя повязку, бросилась ко мне на шею. Вот тоже интересно, как эта собственница, да и две другие, смогли договориться. Нет, я не хлопал клювом, уделял внимание всем троим, помогал им, подсказывал, покупал подарки, но все же я не думал, что всего за 2 года эти собственницы настолько споются. Ну, что, праздновать? Да, Узумаки. Из аудитории выглянул Мизуки. Да, учитель, можем мы поговорить? Пожимаю плечами. Конечно. Он позвал меня за собой жестом, и мы довольно быстро оказались на территории полигона, который сейчас пустовал. Наруто, я есть еще один экзамен. Вопросительно выгибаю бровь. Нет-нет, ты уже генин. Просто есть возможность стать сразу чоунином. Этот экзамен весьма сложный, и его предлагают далеко не всем. Ирука, конечно, не считает тебя достойным, но как по мне, ты лучший выпускник последних нескольких лет, и я считаю, у тебя есть все шансы пройти этот экзамен. И что надо сделать? По сути, это небольшое задание, задание, которое выдает ученику учитель, и от качества выполнения этого задания и зависит получение звания чоунина. Я продолжал молча смотреть на Мизуки. Мда, как же с тобой сложно, а ведь сына ты вполне нормально общаешься. Пожимаю плечами. В общем, ладно. Мизуки очень быстро стрельнул глазами из стороны в сторону, проверяя, не смотрит ли кто-нибудь на нас. Вот только сделано это было больше демонстративно, для того, чтобы создать флёр тайны и причастности к тому, к чему другие не допущены. И я бы в подобное поведение профи не поверил даже, будучи 5-леткой, а уж сейчас, когда я знаю о сенсорике и том, что каждый шиноби более или менее владеет ей. Твое задание — проникнуть в башню Хокаге, там есть помещение для хранения важных предметов, и из него ты должен похитить свиток Хокаге. Я продолжал молчать. Встретимся в лесу, за территорией Конохи. Он назвал точные координаты, после чего развернулся и ушел. Я же остался стоять на месте, размышляя о жизни. Наруто. Инна подошла ко мне достаточно скоро и внимательно заглянула мне в глаза. Да, что он от тебя хотел? Приобняв девушку, направляюсь вместе с ней в сторону ресторанчика, в котором нас должны встретить Анкой Куринай. Мы молча отходим от здания академии, и я быстро и все так же без печати создаю теневого клона, который убегает по делам. Благо, именно в этот момент на нас никто не смотрел, и мой клон, который тут же применил Хинге, никого не мог заинтересовать. Наруто, я все слышал, но рассказывать одну и ту же историю несколько раз мне лень. Ты слишком много общаешься с Шикамару. На это заявление девушки я только улыбнулся. Может быть, в молчании мы дошли до пункта назначения и столик уже действительно был занят нашими знакомыми. Итак, вот нетерпеливая, качая головой и усмехаюсь и вижу, как едва заметно краснеют кончик уши Куина. О чем разговор? Куринай решила поучаствовать. Дайанка, живавшая дангой, потому не имеющая возможности что-то сказать, выглядела заинтересованно. Да ко мне тут Мизуки после экзамена подошел. Делаю загадочный вид. В общем, если сказать все прямо, то он подбивает меня на предательство деревни. Хочет, чтобы я украл свиток Хокаге и отдал его ему за пределами деревни. Девушки напряглись. Но, честно говоря, меня сейчас куда больше интересует другой вопрос. И какой же? Меня смерили подозрительным взглядом. Ина, ты уже считаешься достаточно взрослой и можешь сама принимать решения. Девушка, подозрительно смотря на меня, несколько раз кивнула. Не хочешь переехать к нам в дом? Ее глаза пораженно распахнулись, а палочки с очередным кусочком мяса замерли, так и не донеся его до рта. Я, конечно, я довольно усмехнулся. Впрочем, Анка и Куринай также усмехались. Вот и хорошо. Погоди, и это все? Она подозрительно посмотрела на меня. А что еще должно быть? А предложение? Кха. Хе. Анка и Куринай поперхнулись и отставили от себя пиалы со слабоалкогольным напитком. Подозрительно посмотрев на Ина, а после переведя взгляд на меня. Предложение? Склоняю голову на бок в притворной задумчивости. Ну не знаю. Ехидно усмехаюсь. А если быть чуть серьезнее, то рано на еще предложение делать. А о моих намерениях вы и так знаете. Пожимаю плечами. Нет, по законам, конечно, можно и сейчас браком сочетаться, и слова нам никто не скажет, точнее не скажет из-за возраста, а вот из-за разницы в рангах и положении. Те, кто не знают, что я Джин Чоурики, будут считать, что я хочу выехать за счет принцессы клана и двух джоунинов в высшую лигу. Внимательно смотрю на Анкай Куринай, и последняя меня не разочаровывает. А те, кто в курсе твоего статуса, будут подозревать клан Яманака и нас в попытке откусить больше, чем можем себе позволить. Именно. Киваю головой. Потому лет до 14 никакой постели. Грожу пальчиком моим девочкам. Все, что мы можем себе позволить, это поцелуйчики и обнимашки. А если мы захотим большего? Ну, я хитро усмехнулся, смотря на Анка, которая и задала этот вопрос. Я все же Иринин, причем уже в ранга, так что парой касаний могу довести вас до оргазма. ТЦ. Да ладно тебе, Анка, столько времени ждали, что еще пару лет не подождем. Подождем. Анка тяжело вздохнула. Вот и подождите, но договор о намерениях можем заключить. ХМ, я имею в виду официально зарегистрировать помолвку. Ты уверен? Я пожал плечами. А почему нет? И ты этого хочешь? Снова пожимаю плечами. С одной стороны, я вполне уверен в себе и доверяю вам, так что считаю это излишним с точки зрения, так сказать, ограничения друг друга. С другой стороны, усмехаюсь, мне бы очень хотелось, чтобы окружающие узнали, какие прекрасные девушки мне достались. А как же твои слова о реакциях и попытках сказать, что мы играем на репутациях друг друга? Еще пару лет назад это было бы чувствительно, сейчас же, я по голой силе без использования чакры леса. Девушки хмыкнули. Все же скоро мы все были знакомы. Я могу слабого джоунина по земле повалять. А если с чакрой леса, что напомнит всем, что я вообще-то Джин Чоурики, то и Какаши возможно завалю. А он, между прочим, имеет ранг С, и до силы Каге не дотягивает не так уж и сильно. То есть мы наконец можем вполне официально заявить об отношениях? Да. После этого каждая из девушек меня поцеловала. Поцелуй Ина был целомудренным и нежным. Анка была игрива, но неопытна. А вот Куринай, эта плутовка, решила поцеловать меня, что называется, с языком. Глава 16. От лица клона. Хех, какая же все-таки это удобная техника. Покачав головой, я сделал очередной круг и, наконец-таки поверив, что за мной никто не следит, направился в сторону башни Хокаге. А ведь за мной никто и раньше не следил, в том смысле, что до этого дня рядом всегда была синица. Я ее даже подкармливать начал, хоть первое время она и игнорировала порции, предназначенные для нее. Сегодня же моей верной телохранительницы не было рядом, видимо, именно поэтому Мизуки решился на этот обман. Впрочем, то, что рядом со мной нет Узуки, а имя синицы я за несколько лет все же узнал, не помогло ему. Все же я не наивный идиот и прекрасно знаю, как именно поднимают свои ранги шиноби. Собственно, способов всего три. Первый самый простой, ну относительно простой, пройти экзамен. Не скажу, что это самый надежный способ, но точно самый простой, так как обычно там оказываются шиноби плюс-минус одного уровня, да и убивать на экзамене не то чтобы нельзя, но считается плохим тоном. Поэтому это достаточно безопасный метод продемонстрировать свои навыки и получить заветное повышение. Второй вариант не настолько простой, куда более долгий, так как экзамен, если повезет, можно пройти в год выпуска, то для второго способа потребуется пара лет. Все же второй способ заключается в выполнении определенного количества заданий ранга С и В. Можно, конечно, и задания ранга проходить, но для генина это считается слишком опасным, и подобные задания обычно получают случайно, из-за обмана нанимателя. Третий вариант – запросить личный экзамен. Как правило, он заключается в нескольких поединках подряд с разными противниками. Причем побеждать во всех не надо, надо именно что достойно показать себя.